Когда двери лифта открылись, Миллар стоял за стойкой портье. На белом испуганном лице над верхней губой темнела ниточка коротко подстриженных усиков. Первым из лифта вышел Леопарди. Вокруг шеи он повязал шарф, легкое пальто перебросил через руку. На голове криво сидела шляпа. Король шел как-то неестественно, слегка согнувшись. На зеленовато-белой физиономии горели пустые глаза. За ним вышли Стив Грейс с чемоданом и Карл, ночной швейцар, с двумя саквояжами и двумя черными кожаными футлярами. Стив подошел к стойке и хрипло сказал: «Счет, мистер Леопарди, он съезжает». Глаза Джорджа Миллера расширились. «Я не думаю, Стив». «Окей, я тоже не думал». Леопарди слабо улыбнулся неприятной улыбкой и вышел через обитые медью двухстворчатые двери, которые открыл Карл. Перед отелем стояли два такси. Один водитель проснулся и стал помогать швейцару грузить вещи Леопарди. Король сел в машину, высунул голову в открытое окно и медленно и хрипло произнес: «Мне жаль тебя, Ищейка, очень жаль». Стив Грейс смотрел на него своими невыразительными черными глазами. Такси тронулось с места, завернуло за угол и скрылось из виду. Стив вытащил из кармана четвертак и подбросил в воздух, где его и поймал ночной швейцар. «От короля», — заявил гостиничный детектив. «Сохрани его. Будешь показывать внукам». Стив Грейвс вернулся в отель, не посмотрев на Миллера, подошел к лифту, опять поднялся на восьмой этаж и открыл отмычкой номер Леопарди. Заперевшись изнутри, он поднял с пола автоматический пистолет 32-го калибра, сунул в карман и принялся искать гильзу. Она лежала около мусорной корзины. Когда Стив потянулся к блестящей гильзе, его внимание привлекло содержимое корзины. Из обрывка бумаги через несколько минут Стив Грейс восстановил записку. Все слова были вырезаны из газеты и наклеены на лист бумаги. 10 штук вечером в четверг на следующий день после твоего выступления в клубе «Шарлотт». Иначе занавес. Ее брат. Пробормотал Стив Грейс. Он сложил обрывки в конверт с эмблемой гостиницы, спрятал его в нагрудный карман пиджака и закурил. «А парень не трус», — заметил детектив. «Этого у него не отнять, так же, как и его трубу». Стив запер номер, на мгновение прислушался в тихом коридоре и подошел к двери номера, где остановились две девушки. Он тихо постучал и приложил ухо к двери. Скрипнул стул, приблизились шаги. «Что надо?» — раздался холодный, совсем не сонный женский голос. Это была не блондинка. «Местный детектив, можно поговорить с вами?» «Вы и так уже говорите со мной?» «Не через дверь, леди. У вас есть отмычка, так что открывайте сами». Шаги удалились. Стив Грейс открыл дверь и тихо вошел. На столе горела лампа с абажуром. На кровати громко храпела напарница, одной рукой вцепившись в платиновые волосы. Брюнетка села на стул у окна и уставилась на детектива пустыми глазами. Он подошел к девушке и показал на длинную дыру в пижаме. «Вам не так уж плохо», — заметил он. «Вы совсем не пьяны. Эту дыру сделали давно. В чем дело? Решили потрясти короля?» Девушка холодно смотрела на Грейса, дымила сигареты и молчала. «Он съехал», — объяснил Стив. «Так что, сестренка, ничего не выйдет». Стив Грейс изучал девушку черными, пронзительными, ястребиными глазами. «Ох, меня просто воротит от гостиничных легавых!» вызывающе воскликнула брюнетка, внезапно рассвирепев. Затем вскочила, бросилась в ванну и заперлась там. Стив пожал плечами и пощупал пульс у спящей блондинки. Нервный, частый пульс пьяного человека. «Чертовы шлюхи!» — прошептал он. На комоде стояла красная сумка. Стив Грейс лениво поднял ее и бросил. Его лицо посерьезнело. Сумка упала с тяжелым стуком. Быстро открыл ее и засунул руку. Пальцы коснулись холодного металла. Стив Грейс открыл сумку шире и увидел маленький пистолет 25-го калибра. Затем заметил обрывок белой бумаги. Грейс посмотрел ее на свет. Квитанция с именем и адресом. Но он спрятал ее в карман и закрыл сумку. Когда брюнетка вышла из ванной, гостиничный детектив стоял у окна. «Черт побери, ты все еще здесь?» — прорычала девушка. «Знаешь, что бывает с гостиничными шпиками, которые по ночам забираются в спальню к леди с помощью отмычки?» «Ага», — равнодушно ответил Стив. «У них бывают неприятности. В них могут даже стрелять». Лицо девушки нахмурилось, глаза метнулись к красной сумке. Грейс пристально наблюдал за ней. «Знаешь леопарди по Фриско?» — поинтересовался он. «Он не играл здесь 2 года. Тогда король был простым трубачом в дешевом оркестре Вейна Уитигора». Скривив губы презрительной усмешки, девушка прошла мимо детектива и опять уселась на стул у окна. «Блоссом знала», — тупо произнесла она. «Это она на кровати». «Знала, что он будет сегодня здесь?» «Не твое дело». «Никак не могу понять, почему он заявился сюда», — заметил Стив. «Ведь Карлтон — тихое место, не очень подходящее для его буйного характера. Тем более не мог представить, что кто-то явится сюда доить его». «Представляй где-нибудь в другом месте. Мне нужно спать». «Спокойной ночи, дорогая», — попрощался Стив. «Не забудь запереть дверь».